На борту флагмана «Энд Гроуз» настроение было тоже далеко не победное. Нагума сидел за рабочей консолью мрачный, как те облака, что час назад затянули панораму до бога. План вторжения трещал по швам прямо на глазах. Первой ласточкой грядущих проблем оказалась ошибка в предварительных прогнозах движения воздушных масс. Компьютерное моделирование показывало, что ветер должен был отнести радиоактивные осадки, образовавшиеся от взрывов, превративших в остекленевшие воронки два города планеты, далеко в океан, по направлению к южному и северному полюсам злополучного Дабога. На самом же деле, ополоумевшие, перегретые неистовым огнем ядерных вспышек воздушные массы, повели себя совершенно иначе. Зверившийся вдруг ветер погнал пепельные, клубящиеся тучи в центр обитаемого материка, стремительно сужая то окно над столицей Дабога, куда опускались десантно-штурмовые модули. Это было очень скверно. Адмирал Нагума не зря командовал Объединенным флотом Альянса. Может быть, Джон Хаммер и недолюбливал его за излишнюю резкость суждений, но иной кандидатуры попросту не нашлось, когда встал вопрос о компетенции командующего. Нагума был и оставался единственным из адмиралов, кто показал себя блестящим стратегом во время покорения ближайшей к Земле колонии Проксима Центавра. Он действительно имел тот практический боевой опыт, который в большинстве своем отсутствовал у подчиненных ему солдат и офицеров. Исходя из данного опыта, Нагума настаивал: нельзя лишать людей всего лишь одним ударом с орбиты. Осознав, что им нечего больше терять, жители любой планеты дадут яростный и бессмысленный отпор. Нагума предполагал действовать, сочетая устрашающую силу с фактором внезапности, тонко играть на психике покоряемых людей. Как человек Земли он мыслил безупречно. Два уничтоженных города из трех существующих, зловещие грибообразные облака на горизонте, плюс неожиданный десант с орбиты – все это, вместе взятое по плану Нагума, должно было ввергнуть в шок жителей столицы Дабога. Это уже срабатывало и не раз, и без впечатляющих разрушений от ядерной бомбардировки. В перенаселенных городах юпитерианских колоний хватало, собственно, обыкновенной болванки, спущенной с орбиты, чтобы ввергнуть в ступор целый мегаполис с многомиллионным населением, превратив его непокорных жителей в смиренных граждан Альянса. Здесь же все происходило не так. Глядя на тактические мониторы, полукругом огибающие кресло командующего, Нагума не понимал, где в его план вкралась ошибка. По замыслу, сразу после орбитального удара бронетехника Альянса, стремительно передвигаясь по улицам города, занимает ключевые позиции, главные административные здания, средства коммуникации, и в итоге очнувшееся от шока население осознает тот факт, что колония оккупирована всего за какие-то 2-3 часа, а они сами оказались в роли заложников. Никто из специалистов и администраторов планеты не станет артачиться и саботировать сотрудничество с оккупантами, когда поймет, что в оцепленных городских кварталах осталась и его семья, благополучие которой теперь напрямую зависит от благоразумного поведения нужных захватчикам людей. Таким образом, столь необходимые силам Альянса подземные заводы Дабога сами распахнут ворота для нужд, прибывающей на орбиты армады кораблей. А уничтожение двух городов, отснятое на видеопленку, послужит наглядным уроком для тех планет, которые встанут на пути движения армады в ближайшие месяцы. Сейчас, глядя на то, как атмосфера Дабога под влиянием разбушевавшихся воздушных масс прямо на глазах меняет свой цвет с голубовато-зеленого на пепельно-серый, Нагума вдруг испытал чувство глубокой тревоги, неудовлетворенности, словно что-то внутри подсказывало, ехидно нашептывало: «Жди, адмирал, твой план полетел к черту». На столицу Дабога надвигается туча радиоактивного пепла, и люди там не станут ждать, испуганно глядя из окон зданий на то, как твои модули демонстративно садятся им на головы. Командующий Объединенным флотом Альянса сердито мотнул головой, заставив себя оторвать взгляд от удручающей картины, которую демонстрировали мониторы. Никогда не доводите покоряемый народ до той грани отчаяния, когда он поймет, что терять больше нечего, и ненависть возобладает над здравым смыслом. Похоже, что данный девиз адмирала Нагума, снискавший ему сомнительную славу гуманиста, грозил впервые дать существенный сбой. Судя по движению воздушных масс, внизу очень скоро вообще невозможно станет жить.